у меня теперь будет много бумажной работы, и я бы хотел, чтобы вы стали моим юристом». Лидия удивленно на меня посмотрела, я ободряюще кивнул. «И вас не смущает, что мой отец, граф Шаров, а я отлучена от рода?» Прямо спросила она его. «Вам могут предъявить претензии?» «Нет, конечно, я сам был долгое время отлучен, меня это не волнует». Лидия удовлетворенно кивнула. «Что ж, у меня в графике как раз освободилось место, готова стать вашим представителем, но для начала обсудим детали». Обсуждение получилось коротким. Иннокентий согласился на все, что предложила ему Лидия, и покорно подписал все нужные документы. Что ж, ее остается только поздравить. Теперь у нее появился второй клиент. Отлучив Лидию от рода, Шаров-старший ясно дал понять, чтобы никто из аристократов города даже не думал становиться ее клиентами. Если, конечно, они не хотят иметь дело с ним. Иннокентий был не в курсе этого запрета, а о графе Шарове никогда не слышал. Так что и сомнений у него не было, и я его прекрасно понимал. Лидия – отличный специалист, это сложно не заметить, а к тому же она еще и потрясающая девушка. Не сомневаюсь, что последние обстоятельства тоже сыграло свою роль. На этом все мои дела в поместье Истоминых были завершены. Осталось только вывести приобретенное здесь имущество. С этим все оказалось куда проще, чем я думал. Лидия знала номер транспортной службы. Она уверила меня, что грузчики – настоящие профессионалы, и с экзоскелетами ничего не случится. Только учти, их услуги стоят недешево, предупредила меня она. Не вопрос. Главное, чтобы работу выполнили как надо, а заплачу я им достойно. Хорошо. Лидии явно нравился мой простой и четкий подход к делу. А что насчет машины? Ее отправить вместе с броней? Нет. Эту малышку я никому не доверю. За рулем монстра буду сидеть только я. Лидия, как и Иннокентий недавно, посмотрела на меня очень странным взглядом. Наверняка тоже считает, что я сумасшедший. Ну и пусть. Ничье мнение, кроме собственного, меня не волновало. Оставаться здесь дольше необходимого я не собирался. Четко объяснив, куда доставить экзоскелеты, я отправился в гараж к моему монстру. Иннокентия и Лидия были заняты возней с документами, так что я мог действовать незаметно. Открыв дверь, я уселся на место водителя. Только сейчас я понял, что упустил очевидное обстоятельство. Я не умел водить. В моем родном мире из транспортных средств были разве что лошади. И с ними я справлялся великолепно. Меня даже считали одним из лучших наездников. Вот только машина не лошадь. Тут требуются совсем другие навыки. На помощь пришел черепах. Он разместился на соседнем сиденье и умоляюще посмотрел на меня. «Хочешь порулить?» Питомец несколько раз кивнул. «Хочет. Да еще как. А справишься?» Еще более уверенные кивки. «Ну тогда вперед. Только одно условие. Постарайся нас не убить». Черепах фыркнул и ткнулся мордочкой в приборную панель. Машина вздрогнула. Что-то в ее внутренностях щелкнуло. А затем она завелась. Да с таким звуком, что я сразу понял, с именем для нее я не ошибся. Она и в самом деле настоящий монстр. Черепах обладал врожденными способностями к управлению техникой. Стоило ему коснуться любого механизма, как он тут же понимал, как тот работает. Вот и сейчас он сразу понял, как и что тут устроено. Все, что ему требовалось, это сидеть, полуприкрыв глаза. Руль вращался самостоятельно, так же как и работающие сами по себе педали. Я поместил в специальный приемник энергокристалл, и автомобиль взвыл еще громче. Чтобы не привлекать внимания, я набросил на нас тень. Теперь мы были невидимым для радаров и следящих артефактов. Можно приступить к исполнению моего плана. Едь прямо к двери, велел я черепаху. Тот послушно направил монстра в нужном направлении. Я заранее проколол кинжалом ладонь. Очень надеюсь, что дверь сумеет почувствовать мою кровь. Все получилось как надо. То, что я находился внутри несущейся на всех парах машины, ни на что не повлияло. Дверь засветилась ярким белым светом, и мы въехали в распахнувшийся портал. Перед нами открылся в темный коридор, по бокам которого стояли двери. Его вид был мне привычен. Вот только в этот раз все было по-другому. Сначала я это буквально почувствовал кожей, а потом, приглядевшись, понял, в чем дело. В коридоре появилась новая дверь. Это было ожидаемо. Это была дверь, ведущая в поместье Истомина. Я ей воспользовалась, и она тут же появилась здесь. Так же было и с предыдущими дверями. Вот только дело было не только в ней. Я заметил еще одну дверь, новую и незнакомую. А она тут откуда взялась? Я попытался внимательнее ее рассмотреть, но черепах неправильно меня понял. Приказы я отдавал ему мысленно, через нашу ментальную связь. Он подумал, что я хочу использовать эту дверь, и направил монстра точно туда. Машина въехала в нее, и мы оказались посреди незнакомой мне улицы. В чем действительно повезло, так это в том, что вокруг не было ни единого прохожего. «Ну и что ты натворил?» – строго спросил я питомца. «Я тебе такого приказа не давал». Черепах выглядел растерянным и очень виноватым, а я, следопыт, говорил, что он до добра не доведет. Как обычно, влез в разговор Кыш. Он завел нас неизвестно куда. Кстати, а ведь Пушистый прав. Мы понятия не имели, куда нас троих занесло. Я огляделся и не увидел в улице ничего знакомого. На противоположной стороне я заметил куда-то спешащего молодого мужчину. «Эй, друг, не подскажешь, куда меня занесло?» – спросил я его, опустив стекло. Он недоверчиво на меня посмотрел. Выглядел я неважно, весь в грязи и крови. «С таким разговаривать не хочется. В Замоскворецком районе», – нехотя ответил он. «Что-то я такого района в Петербурге не помню», – протянул я. «Потому что вы, ваше благородие, не в Петербурге, вы в Москве, а по...» Кажется, я внезапно открыл дверь в другой город, и я понятия не имею, как это могло произойти. Глава 4. «О, следопыт, здесь пахнет совсем иначе». Кыш высунул нос из своего убежища и вдохнул воздух. «В Петербурге везде вода, а здесь ее почти нет, и гораздо больше пыли». В подтверждение своих слов Кыш оглушительно чихнул. «Ну, конечно, иначе. Это же совсем другой город. Значит, Москва». Неожиданно. Я уже привык пользоваться дверями и понимал, как именно они работают. Если я находил в реальном мире какую-то дверь и активировал ее, то ставил на нее что-то вроде маячка. После этого я мог войти в дверь через пространственный коридор и использовать ее для перемещений. Все просто и понятно. Единственным исключением была дверь в поместье Истоминых. Но с ней тоже все было ясно. К ней меня привела кровь младшего Истомина. А вот как я попал в Москву, в которой раньше никогда не бывал. Вот это действительно загадка. Крутая у вас машинка, ваше благородие. Паренек, который подсказал мне, где я нахожусь, буквально пожирал монстра глазами. И где такие продают, я бы взял. Так без проблем. Нужно всего лишь проникнуть на территорию суперохраняемого поместья, убить графа параноика и разобраться с его гвардией. Сущие мелочи. За пару часов управишься. Понял. Паренек подозрительно на меня посмотрел и осторожно, бочком, прошел мимо, а затем побежал. Кажется, он подумал, что я не в себе, и решил смыться. Просто так, на всякий случай. Я же открыл дверь и вышел из машины. Требовалось размять ноги и как следует подумать. Стоило мне сделать первый шаг, как задрожали колени, и я едва не упал. Устоять получилось только потому, что успел опереться о дверь монстра. «Следопыт, что с тобой происходит?» Передо мной появилась любопытная мордочка Кыша. «Тебя снова отравили?» «Да нет, Пушистый, тут что-то другое». Я прикрыл глаза, анализируя свой организм, и почти сразу понял, что происходит. «Сожри тебя, Василиск, у меня же энергетическое истощение». И в самом деле, энергии в моих запасах оставалось чуть больше необходимого минимума. Как это произошло, я не понимал. Меньше часа назад я пополнил свое хранилище, уничтожив месячный запас еды в поместье Истомина. Этого должно было хватить надолго, но я умудрился за это время потратить практически все, что было, и даже этого не заметил. Несложно догадаться, что дело было в двери. Похоже, что для перемещения были нужны почти все мои ресурсы. Подобное со мной случалось только однажды, когда в бою против Франца Драга я применил выброс. Эта техника за раз очистила все мои энергетические запасы и на сутки отправила меня в больницу. В этот раз ситуация была не такая жесткая, но тоже весьма неприятная. Интересно, драконы пляшут. Что делать дальше, было понятно. Забравшись обратно в машину, я подъехал к ближайшему кафе быстрого питания. Там была специальная очередь для тех, кто хотел сделать заказ, не выходя из автомобиля. Я встал туда и уже скоро поглощал свой громадный заказ. Энергия мгновенно вернулась в пределы нормы. «Эй, барон, крутая тачка». Рядом со мной остановился спортивный автомобиль, за рулем которого сидел какой-то молодой граф. «Давай погоняем на скорость». Или зассал. Граф засмеялся. Его товарищи-придурки, сидящие в салоне, подхватили за ним. Они почему-то решили, что раз я барон, то можно попытаться меня подколоть. Я и зассал, я ухмыльнулся. «Давай погоняем». Только чур каждый ставит на кон свою тачку. Устроит? В глазах Гравченко появился страх. Улыбочка на его морде сразу потускнела. Он-то думал, что сможет меня запугать, но быстро понял, что нарвался на кое-кого по-настоящему опасного. И машина почти наверняка не его, а записана на скорого на расправу отца. И папочка не обрадуется, если сынок проиграет ее какому-то барону. Не соглашайся. Я услышал, как ему на ухо шепчет парень из его свиты. Я его узнал. Это барон Ястребов. Тот самый. Глаза графа округлились. Ага. Говорят, что он самому Лукачеву навалял. А еще у него есть питомец. Какая-то металлическая страхолюдина. Сидящего на переднем сиденье маленького черепаха они не заметили. Питомцу надоело прятаться, и он резко увеличился в размерах. Увидев его перекошенную гневом мордочку, граф взвизгнул и ударил по педали газа. Его крутая машина рванула с места, да с таким визгом, что у меня заболели уши. Гравченок перепугался и сразу перешел на максимальную передачу. Ну, будет знать, как приставать к незнакомым людям. Черепах повернулся ко мне и направил ментальный импульс. Нашел кому верить. Сам он страхолюдина. А ты очень милый. Вспомни, как тискали тебя девчонки в академии. Черепах успокоился и умиротворенно заурчал. Вот уж не думал, что у этого непробиваемого железного бойца такая низкая самооценка. Зарядившись энергией и погоняв наглых аристократов, я почувствовал себя намного бодрее. Черепах, рули обратно к двери. Пора возвращаться домой. Питомец покорно кивнул. Обратно мы домчали без приключений. Все это время мой технический гений сидел рядом и управлял машиной. Я ощущал исходящие от него вибрации. Черепах использовал свои способности и прямо на ходу улучшал монстра, усиливая и без того мощный автомобиль. Его мордочка при этом так и светилась от счастья. Малыш нашел себе любимую игрушку и получал от машины истинное удовольствие. Перемещение через дверь прошло стандартно. Я проколол ладонь кинжалом, и мы, въехав внутрь, оказались в коридоре. Передо мной в два ряда выстроились двери. В этот раз я не стал спешить и внимательно осмотрелся. Ощущения были не такие, как всегда. Коридор всегда казался бесконечно длинным. Но раньше по его бокам располагались всего лишь несколько открытых мной дверей. Теперь же рядом с этими дверями появились смутные силуэты. Это тоже были двери, но только не до конца материализовавшиеся. Коридор меня как будто дразнил. Мол, посмотри, следопыт, здесь полно еще не открытых тобой дверей. Просто выбери и потяни на себя. Теперь я понимал, что со мной произошло. Переместившись в поместье Истоминых, я разблокировал новый навык. Теперь искать дверь в реальном мире было не обязательно. Достаточно переместиться в коридор и, сосредоточившись, найти нужную. Я присвистнул. Да это же громадные перспективы. Теоретически, я могу переместиться в любую точку Земли в мгновение ока. Проблем было ровно две. Я понятия не имел, куда ведет каждая из этих дверей. Мне повезло, что в первый раз я переместился в Москву на безлюдную улицу. А если бы я оказался посреди какой-нибудь площади, или въехал на чью-то охраняемую территорию, например, в императорский дворец, да от такого даже я не сумел бы отболтаться. Я вышел из машины и попытался использовать способности следопыта. Сколько ни напрягал интуицию, понять, что находится за дверями, не удавалось. Я точно знал, освоить эту способность у меня получится, но придется как следует поработать, да и быстро добиться результата тоже не выйдет. Вторая проблема тоже была существенной – энергия. Каждое перемещение через дверь отнимало слишком много сил. Даже сейчас я чувствовал, как у меня подкашиваются ноги и трясутся руки. А ведь перемещение еще даже не завершилось. Чтобы восполнить запасы, я не удержался и проглотил целую шайбу драконьего корма. По желудку тут же растеклось тепло, а энергетические запасы подскочили почти в два раз. «Человек, ты что делаешь?» – возмущенно заверещал мой дракоша. «Это еда для драконов, не для людей. Кыш и так не доедает. А ну немедленно выплюнь, и не подумаю. Вообще я с тобой постоянно делюсь едой. Пришло время и тебе поделиться». Питомец недовольно засопел, но больше спорить не стал. «Только все не ешь», – буркнул он, исчезая в своем убежище. «И не собираюсь». Вообще, драконье питание натолкнуло меня на одну мысль. Если не хочу застрять в какой-то незнакомой мне точке, то с собой нужно всегда иметь запасной источник энергии. А так как брать энергию у реликвий я по-прежнему не мог, моим единственным средством оставалась еда. Вернусь и обязательно поговорю с Василисой. Есть у меня пара мощных идей. Я жадно потер ладони. На самом деле, все эти проблемы – полная ерунда. Самое главное – возможности, а благодаря новой способности у меня их теперь огромное количество, и я ими обязательно воспользуюсь, но только позже. Для начала нужно решить парочку текущих вопросов. Я отдал черепаху мысленный приказ, и монстр нырнул в дверь. Мы вернулись в ту брешь с молниями, в которой я встретился с младшим Истоминым. Будь у меня возможность, я бы с удовольствием сразу переместился куда-нибудь в Петербург, но я слишком внезапно отсюда пропал. Меня могли искать, и мое исчезновение могло вызвать много ненужных вопросов. В моих же интересах, чтобы их сейчас было как можно меньше. За время моего отсутствия многое изменилось. Когда я переместился в поместье, в бреше был день, сейчас же небо стало темным. Судя по всему, эта брешь была одной из тех немногих, в которых реально менялось время суток. Темнота здесь была нереальная. Даже со зрением следопыта разглядеть хоть что-то дальше собственного носа удавалось с большим трудом. Черепаха оценил обстановку и включил фары. Они помогли, но темнота все равно оставалась очень густой. Пара метров света, а дальше начиналась темнота. Даже молнии, и те казались каким-то темными и почти не помогали, хотя и били раз в несколько секунд. Что еще бросилось в глаза, так это то, что тело убитого Истомина-младшего успело исчезнуть. Судя по тому, что следов волочения и остатков тела не наблюдалось, его почти наверняка забрал кто-то из парней усатого. Сердце застучало в три раза быстрее. Эта интуиция следопыта подсказывала, что мне грозит смертельная опасность. Я схватил руль и резко его повернул. Машина развернулась, но это оказалось недостаточно быстро. По правому боку монстра чиркнул концентрированный заряд энергии. Да такой, что у меня волосы зашевелились на голове. Будь монстр обыкновенной машиной, его бы мгновенно испепелило на месте. Вместе со мной и черепахом внутри. Автомобиль снова меня удивил. Сработала защитная система, и вокруг возникли щиты. Не какие-то рядовые, а намного выше среднего. И это еще не все. На приборной доске появилась карта бреши. По ней двигались красные точки, изображающие монстров. А во, не знал, что здесь, оказывается, есть радар. Учитывая темноту вокруг, он может быть весьма кстати. Я вгляделся в экран. В меня снова выстрелили энергетическим зарядом, но в этот раз я ориентировался по радару и был готов. Дернул руль и вывел машину из-под удара. Черепах на меня покосился и послал недовольный ментальный импульс. «Ну прости, ты отличный водитель, но все-таки реакция у меня получше твоей». Питомец фыркнул себе под нос, но возражать не стал. В отличие от Кыша, он мог легко со мной согласиться, если чувствовал, что я прав. Меня же сейчас волновали только эти энергетические атаки. Не ожидал, что местные монстры настолько быстрые, да и способности наносить настолько мощные энергетические удары я за ними тоже не наблюдал. Так, стоп, кажется, я забыл об очевидном. Я отдал черепаху приказ остановиться. Питомец нехотя выполнил приказ, дать ему волю, и он бы гонял по бреши, поля из всех орудий и уничтожая всех монстров, что только встретится. Я нажал на ручку двери. «Следопыт, ты что делаешь?» Мой дракончик всерьез за меня испугался. «Выходить из-под защиты очень глупое решение даже для тебя. Спасибо, пушистый, что ты обо мне такого высокого мнения. Но это не враги, это друзья». Я вышел из машины. Рядом со мной ударила молния. Инстинкты сработали вовремя, и я успел отпрыгнуть в сторону. Запустив интуицию на максимум, пошел вперед. Не успел я пройти и пары метров, когда в меня ударил очередной энергетический сгусток. Я этого ожидал и принял удар на воздушный щит, усиленный магией Кыша. Атака оказалась сильной, и на ногах я удержался с большим трудом. Эта встряска меня только раззадорила. Я направил в глаза дополнительную энергию. Это помогло. Теперь я видел своего противника. Метрах в 300 от меня разместился знакомый автомобиль с выключенными фарами. «Люси! Эй, дед! Совсем офигел!» — крикнул я в темноту, усилив голосовые связки магией. «По своим лупишь». Ответом мне была тишина, а потом в темноте прозвучал голос. «Ястреб, ты что ли, живой?» «Я, усатый, живой, здоровый, а еще злой и голодный. И скажи деду, чтобы больше не палил, иначе я так долбану в ответ, что мало не покажется». Пока мы говорили, я преодолел разделявшие нас расстояние и постучал в боковое стекло. Сидящие внутри искатели не заметили моего приближения и перепугались. А когда поняли, что это я, то тут же распахнули дверь, впустив меня внутрь. «Люси, надо же, живой!» Усатый радостно похлопал меня по плечу. «Мы уже решили, что ты все, того, не будь так уверен, усатый. Очкарик смотрел на меня недоверчиво. «Может, это монстр-перевертыш? Я слышал, в брешах такие обитают. Он мог принять облик ястреба. Сейчас он войдет к нам в доверие и перебьет нас, когда мы расслабимся. Если не перестанешь нести всякую чушь, то тебя я убью первым», — пообещал я ему. Причем так быстро, что любой перевертыш обзавидуется. Дед, усатый и очкарик переглянулись. «Не, это точно ястреб», — вынес вердикт усатый. «Узнаю его чувство юмора. Он вечно шутит как маньяк. Ты как выжил?» — осторожно спросил меня очкарик. «Ты отправился по следу, а потом пропал. Мы с остальными искателями пытались тебя отыскать, но ничего не нашли. Очкарик, да чего ты с ним титьки мнешь?» Дед не выдержал и вступил в беседу. «Ястреб, ты где был? Мы 4 часа тебя искали. Монстров перебили, мама, не горюй. Кристаллов сожгли на 3 зарплаты, а даже пятнышка крови не нашли. А тут ты выходишь живой и здоровый. Что, песчаный червь тебя проглоти, происходит?» Оправдываться я перед ними не собирался, но и совсем ничего не сказать было неправильно. Они могли оставить меня в бреше и вернуться на землю, но вместо этого продолжали искать, несмотря на все риски. Так что ответ они заслужили. К тому же я им доверял и знал, что они никому ничего не расскажут. В общем, все было так. Про то, что я за прошедшие несколько часов успел убить Истомина и всю его гвардию, я рассказывать не стал. Так же, как и про Москву. Просто представил все так, как будто случайно сумел активировать дверь и переместился в другую брешь. Закончив рассказ, вгляделся в их лица. По большому счету, я раскрыл им одну из своих главных тайн. Умение путешествовать через двери было уникальным навыком. Отмороженная троица отреагировала совершенно спокойно. «Вот, а я же говорил вам, что ястреб не из простых». Очкарик горделиво улыбнулся. «Через двери он путешествует. Мощный дар, ничего не скажешь». Усатый кивнул, соглашаясь с ним. А вот дед продолжал буравить меня взглядом. «Ястреб, меня тут кое-что интересует. Датчики Люси пару минут назад почувствовали какое-то странное движение. Сначала я подумал, что это монстр, ну и пальнул по нему пару раз. Монстр исчез, а потом сразу появился ты. Скажи-ка честно, ты с этим как-то связан?» Я ухмыльнулся. «Вот мы и дошли до самого интересного. А ну-ка подъедь, куда я скажу». Пока мы общались, ночь в бреше закончилась. Снова стало светло, и мы без приключений доехали до монстра. Увидев мою машину, дед уставился на нее так, как будто только что из-под земли вынырнул сам император. «Это, Ястребов, где ты достал эту красотку?» «Да так обстоятельства сложились. Подробного ответа от меня никто не требовал, потому что монстр перетянул на себя все их внимание». Дед и очкарик облазали буквально каждый сантиметр, не переставая восторженно восклицать. «Ястреб, потрясающая машинка. Просто обалденная». Дед смотрел на монстра влюбленными глазами. «Вот только поколдовать все равно есть над чем. Например, двигатель я бы тебе точно доработал». Черепах недовольно на него зарычал. Дед с талантами моего питомца был знаком и поэтому не удивился. «Что, железный, не согласен? Так давай тебе покажу». Они вдвоем принялись осматривать внутренности машины. Я не возражал. Хуже они точно не сделают. А вот улучшить вполне могут. «Ястреб, ты же за эту машину никого не убил?» — тихо спросил меня усатый. «Ее искать не будут?» «Неа, новый владелец подарил ее мне. А старый? А вот мнение старого узнать уже не получится». По моей ухмылке опытный усатый понял, других вопросов лучше не задавать, а то ответы могут совсем не понравиться. Впрочем, сделать это он бы и не успел. Инстинкт следопыта ожил, и я ощутил приближающуюся опасность. «Все быстро в машину!» — скомандовал я. Стоило нам закрыть двери, как нас атаковали монстры. Те самые твари, которых я уже встречал в этой бреши. Причем это была не небольшая группка, а целая стая под сотню особей. Защита монстра их остановила, но ограничиваться обороной я не планировал. «Черепах, а давай-ка проверим, на что монстр способен. Пальни по ним изо всех орудий». На мордочке питомца появилось что-то вроде злобной ухмылки. Он активировал боевые системы. Как выяснилось, я сильно недооценивал свою машину. В ее арсенале оказались лучевые пушки, пара пулеметов, парализующие дротики. Короче говоря, полный набор и немного больше. Просто наблюдением я не ограничился и взял управление в свои руки. Моя меткость и огневая мощь монстра сделали свое дело, с тварями мы разобрались быстро. Не без проблем, конечно, но все равно достаточно легко. Во всяком случае, уважение в глазах моей отмороженной команды стало заметно больше. Закончив с монстрами, Мы расселись по машинам и двинули к выходу из бреши. Я ожидал, что у дежурного искателя возникнут вопросы о монстре. Пока ехали, черепах показал, что машина оборудована маскирующим оборудованием. Одно нажатие кнопки, и иллюзия превратила монстра в самый обыкновенный автомобиль. Полезное свойство, ничего не скажешь. А разве у вас две машины было? Удивленно спросил дежурный. Ну конечно, просто ты забыл, улыбнулся я. Дежурный неуверенно почесал затылок. Ну, если вы так говорите, значит, так и есть. Когда мы выехали из бреши, я обнаружил, что на земле наступило утро. А значит, мое второе дежурство на срочных вызовах было завершено. Ястреб, ты все-таки подумай насчет того, чтобы работать с нами, произнес усатый, пожимая мне руку. Ага, вторая машинка нам точно не помешает. Дед жадно смотрел на монстра. Он, конечно, любил Люси, но с удовольствием бы обменялся. Если бы я ему позволил, разумеется. Если хорошо попросишь, то я дам тебе монстра покататься. Я хитро подмигнул деду. И вообще, гораздо вероятнее, что не вы мне предложите работу, а я вам. Да, очкарик заинтересовался. Что-то планируешь? Разумеется, идей у меня полно. Мы распрощались. Дед повез усатого и очкарика по домам, а я поехал на принадлежащий мне склад. Успел я вовремя. Я только успел поставить монстра, как к складу подъехал грузовик транспортной компании. «Ястребов Максим Юрьевич», — спросил меня водитель. «Принимайте заказ». Лидия не ошиблась. Ребята и в самом деле оказались профессионалами. Никаких лишних вопросов. Быстро выгрузили экзоскелеты, внесли их внутрь и также быстро вышли. Далось им это очень легко. У боевых доспехов, как оказалось, был специальный режим переноски. При его активации они становились легкими, и перенести их не составляло труда. Отличная функция, между прочим. А еще я выяснил, что одними доспехами Иннокентий не ограничился. Оказывается, пока мы с ним ходили по поместью, он подмечал буквально каждую вещь, к которой я проявлял хотя бы минимальный интерес. Так что в грузовике обнаружилась еще и небольшая коллекция оружия, драгоценностей, артефактов. И даже две картины. Стоило все это, разумеется, очень приличных денег. Ай да граф, сразу чувствуется, что дорвался до жизни, о которой не мечтал. И так как она досталась ему практически без труда, он был готов делиться. Ну что ж, посмотрим, как он поведет себя дальше, когда войдет во вкус графской жизни. Оплата у водителя и грузчиков оказалась приличная, но меня это не сильно волновало. Теперь у меня появились активы, и я мог немного меньше думать о финансах. Кстати, об активах. Нужно будет по возможности заняться работой переданных Иннокентием компаний. Как минимум вникнуть в их дела и поговорить с их действующими директорами. В любом случае, полностью отстраняться от управления я точно не планировал. Но это можно сделать и позже, когда появится время. Сейчас же я хотел только одного, как следует выспаться. Этим я и собирался заняться. Для себя я решил, что не буду использовать монстра постоянно. Режим маскировки – это хорошо, но его могут раскрыть, и тогда пожарские обязательно попытаются прикопаться. Так что я решил оставить машину на складе. Буду использовать его как место для хранения своего растущего имущества. Если так пойдет и дальше, то скоро мне придется приобретать собственное поместье. Пока шел до академии, то успел разогреться. Захотелось размяться, и я направился в ближайший парк. Место среди студентов было достаточно и популярным. Сюда приходили погулять или потренироваться. Отличные беговые дорожки и уединенные уголки великолепно для этого подходили. Утро только начиналось, так что людей пока было немного. Я встретил всего троих спортсменов и две веселые, изрядно выпившие компании. Похоже, что ребята как следует погуляли еще вечером. И в парк они пришли, чтобы проветрить свои пьяные головы. Меня они не напрягали, и я пустился бежать в спокойном темпе. С каждым шагом все больше чувствовал наслаждение. Что ни говори, но физическая нагрузка расслабляет. Даже боль в многочисленных синяках и ссадинах подутихла. Я уже собирался заканчивать, когда почувствовал сильнейший выброс энергии. Ориентируясь на него, двинулся в дальнюю часть парка. Уже за несколько метров я понял, что узнаю эту энергию. Нырнул в тень и подошел поближе. Я не ошибся. Обладателя энергии я знал. Это была Анастасия Меньшова. Подтянутая, в спортивном костюме, она отрабатывала боевые техники. То, что она фанатка тренировок, я знал. Но сегодня она сумела меня удивить. Как заведенная, она била кулаком в зачарованный кусок металла. Я был уверен, что она травмирует руку, когда княжна вдруг рванулась вперед и легко его расколола. Нет, не разбила, именно расколола на множество осколков, как будто это был не суперпрочный металл, а хрупкое стекло. Однако, мощно. А если учесть, что такими осколками была усеяна вся площадка, то и вовсе поразительно. Это же сколько таких штук она уже расколошматила, одной ударной техникой она не ограничилась. Меньшова упражнялась в магии, бросаясь такими искусными чарами, что я быстро бросил даже пытаться понять, что именно она делает. Мы не виделись с ней несколько дней, но она уже успела стать намного сильнее. И дело не только в диадеме Драга, энергию которой она использовала для собственной прокачки. Она и сама не слабо потрудилась, добившись отличных результатов. Вот только выглядела она непривычно на взводе. Так обычно выглядят люди, готовые взорваться в любой момент. Я прикинул даты и усмехнулся. А, теперь все понятно. У нее же свадьба со дня на день. Замуж она не хочет, вот и вымещает злость на тренировках. Эй, девушка, а что это ты одна и такая красивая? К ней нетрезвой походкой приблизилась одна из гуляющих по парку пьяных компаний. Кольцо княгини Меньшова на тренировке не брала, а оценить ее магический потенциал эти ребята не могли, потому что были в усмерть пьяны. Если бы они могли оценить его хотя бы примерно, то уже бежали бы прочь со скоростью гепардов. «Валите отсюда!» – прорычала Анастасия. Парни переглянулись. Ее слова они явно восприняли как вызов и приглашение к действию. «Ну что же ты, красотка, не сопротивляйся!» Один из парней шагнул вперед и попытался схватить ее за руку. Анастасия сверкнула глазами и толкнула его в грудь. Она еще не успела отойти после тренировки и перестаралась. Внутреннее напряжение, жесткая тренировка, бьющая через край энергия, и она буквально взорвалась. Ее сила, весь доведенный диадемой до максимума потенциал, рванула на свободу разрушительным потоком, и она ничего не могла с ним сделать. Я понял, если это не остановить, то вся компания и как минимум четверть парка превратятся в угли, и Анастасия, не выдержав напряжения, отправится за ними следом. Делать нечего, придется вмешаться. Глава 5. Контрабандист и глава наемников по кличке Лидер придирчиво осмотрел свежую партию монстров. «Полная ерунда», – изрек он и повернулся к поставившему товар торговцу. «Ричард, ты что, решил меня обмануть?» Не выдержав взгляда лидера, торговец отвел глаза. «Я даже подумать о таком не могу. Товар отличный. Первоклассные огненные саламандры третьего уровня». Ричард собрался с духом и решил бороться до конца. «Все честно, как и договаривались». Лидер тяжело вздохнул. У него была сложная работа. К нему и его парням приходили торговцы и контрабандисты помельче, когда у них на руках оказывалось что-нибудь ценное и незаконное, и им требовалась помощь в продаже. Он брался не за каждое дело. Драгоценности, техника, запрещенные вещества и оружие лидера не интересовали. Его специализация была четкой и понятной. Редкие артефакты, могущественные реликвии и, разумеется, монстры-бреши и просто уникальные создания. К последней категории он питал особую слабость. Монстры привлекали его своей силой и непредсказуемостью. Их магия, даже спустя столько лет, все еще поражала его воображение. А еще исходящая от них опасность заставляла сердце опытного контрабандиста биться сильнее. И, конечно же, он великолепно в них разбирался. Он знал и лично встречался с каждым созданием брешей, известным человечеству. Многих монстров он убил сам, своими руками, но не потому, что был жестоким, а потому, что хотел проверить, на что он способен. О его опыте знали все, с кем работала его организация, каждый человек, но его до сих пор пытались обмануть. Лидер оскалился. Этот Ричард глупец, и он поплатится за свою глупость. Ричард, подскажи, сколько темных чешуек должно быть на животе у саламандры третьего уровня? Торговец нервно сглотнул. 6. Все верно. С теорией у тебя все хорошо. Тогда скажи, почему ты принес мне саламандру с 5 чешуйками? Это явный признак второго уровня. Они слабее и намного дешевле. Что 5? Ричард фальшиво удивился. Лидер, тебя подводит глаза. Чешуек 6. Да, лидер усмехнулся. Он пытался держаться, но эта игра начинала его утомлять. Тогда давай посмотрим вместе. Он склонился над огнестойким ящиком с прозрачными стенками, в котором копошились огненные саламандры. Люди Ричарда незаконно проникли на территорию одной из брешей и выловили их в бурлящей лаве вулкана. Ричард сразу принес их лидеру. Он был опытным торговцем, Но своих каналов сбыта монстров у него не было. Лидер поднял крышку и запустил руку в ящик. «Господин, осторожно!» К нему бросился один из его людей, молодой и неопытный парнишка. «Это же саламандры! Они сожгут вас, стоит вам только!» Парень не успел договорить. Саламандры почувствовали человеческий запах и вспыхнули. Все сразу, одновременно. Жар от пламени был такой, что температура на складе подскочила на несколько градусов. Парень стал белым, словно снег. Такое ужасное пламя. Лидер не сможет его пережить. Он сгорит здесь, на месте. От страха он закрыл глаза. А когда открыл, то понял, что ничего не случилось. Лидер подхватил одну из сопротивляющихся саламандр за шкирку и вытащил ее наружу. Рывком захлопнул ящик, заточив пламя внутри. Рука, в которую ударило пламя, оставалась все такой же. Только на смуглой коже появились два крошечных следа от ожога, которые затянулись прямо на глазах. «Ты молодец, что попытался меня предупредить», — произнес лидер. «Но ты совершил две ошибки. Ты зажмурился, а этого нельзя делать. Если хочешь жить, то твои глаза всегда должны быть раскрыты, а сам ты готов к опасности. Это понятно?» «Да, господин лидер», — пробормотал парень. «А вот и вторая ошибка. Ты совершил ее уже дважды. Я не господин. Господа остались в дорогих кабинетах и роскошных поместьях. Я не из их числа. Я лидер. И этим все сказано. Я понял, госпо. Я понял, лидер». Парень кивнул. «Хорошо, если так, если ты продолжишь ошибаться, то скоро умрешь. Наша работа не прощает тех, кто не способен учиться. А теперь иди, нам с Ричардом нужно поболтать». Паренек бросился прочь. Лидер повернулся к Ричарду. На лице торговца был написан священный ужас. Небольшое представление с саламандрой произвело на него нужное впечатление. «Так ты говоришь, что у саламандр 6 темных чешуек. Давай проверим». Ящерка в его руках продолжала сопротивляться. Она горела огнем и пыталась укусить его за палец. Лидер отлично знал, как с ними управляться. На огненную атаку он не обратил внимания и, ловко ухватив монстрика за хвост, рывком его перевернул. На светлом животе саламандры были отчетливо видны 6 темных чешуек. «Вот, я же говорил». Ричард с облегчением выдохнул. 6 темных чешуек. Все точно как по учебнику. «А, так вот откуда ты об этом узнал?» «Из учебника». Лидер кивнул своим мыслям. «Сразу видно, что тебе не хватает практического опыта». Лидер положил палец на одну из чешуек и легко надавил. Из-под его пальца вырвался дым, и чешуйка посветлела прямо на глазах. «Краска. Достаточно дорогая, с магическим компонентом. Но все же краска». Лидер вернул саламандру обратно в ящик и повернулся к Ричарду. Его глаза угрожающе вспыхнули. «Это случайность. Всего одна саламандра». Торговец пытался защищаться. Но он уже понимал, выйти сухим из воды не получится. «Они все такие, Ричард. Все до единой. У меня опытный взгляд, и я всегда знаю, когда меня хотят обмануть. А ты знаешь, что я делаю с теми, кто пытается меня обмануть? Требуете денежную компенсацию?» Ричард нервно сглотнул. Лидер рассмеялся. Да так громко и задорно, что всем людям торговца, прибывшим на базу контрабандистов вместе с ним, стало не по себе. Было в этом смехе что-то нечеловеческое. «Компенсацию нет, дорогой Ричард, деньги меня давно не интересуют. Что меня действительно волнует, так это чтобы ко мне относились всерьез. А чтобы это и дальше было так, я должен работать с самыми надежными людьми. Людьми, которые меня не обманывают. Ты же не из их числа, и у тебя один путь». Ни сам торговец, ни его люди ничего не успели понять. Резкое движение, и Ричард с дырой в груди упал к ногам лидера. Пришедшие с ним люди попытались сбежать, но бойцы лидера перехватили их у выхода. Они были под стать своему боссу. Сильные, уверенные и великолепно обученные. «Не бойтесь, вас я убивать не собираюсь. Настоящий лидер всегда несет ответственность за своих людей, и вы не должны отвечать за его ошибки. Так что я вас отпущу. Более того, я готов выкупить у вас саламандр. Заплачу за второй уровень. И, разумеется, с приличной скидкой». Выбора у людей Ричарда не оставалось. Они были готовы принять любые условия. Лидер оставил помощников разбираться со сделкой, а сам отошел в сторону. Сегодня поступило много нового товара, и он планировал его изучить. Он все всегда осматривал лично. Все артефакты и монстры проходили его тщательную проверку. Но сегодня сделать это ему не удалось. Один из его помощников по кличке Зоркий бросился к нему. В руках он сжимал включенный мобифон. «Лидер, вы должны это увидеть. Я никому ничего не должен». Лидер смерил его строгим взглядом. «И ты знаешь, как я отношусь к мобифонам. Они опасны. По ним можно отследить наше положение. А я уверен, что столкнуться с агентством или нашими конкурентами ты не хочешь. Не хочу. Но, лидер, это нужно видеть. Этот монстр удивительный. Вы давно искали подобного. Зоркий был надежным человеком, и лидер решил дать ему шанс. За свою жизнь он видел столько монстров, что удивить его было практически невозможно. Ну давай посмотрим, что там у тебя. Надеюсь, что-то стоящее. Зоркий щелкнул кнопкой, запуская запись. На экране появилось какое-то кулинарное шоу. Крепкая, но красивая девушка и молодой парень с глазами прирожденного бойца готовили какое-то очень странное блюдо. Зоркий, ты решил надо мной подшутить, что это такое? Нет, лидер, смотрите дальше. Дальше и в самом деле оказалось намного интереснее. В студию ворвался какой-то человек, и изображение изменилось. Теперь камера снимала скрывавшееся в студии чудовище Бреши. Небольшая черепашка с металлическим панцирем, умными глазами и такой мощной энергетикой, что лидер чувствовал ее даже через экран. С первого взгляда он понял, что никогда не встречал такого монстра, но он о них слышал. Пару раз соплеменники этого существа уже появлялись на Земле, и каждый раз их появление становилось событием, которое меняло слишком многое. Насколько лидер знал, сейчас на Земле таких существ не было, кроме этого малыша. Откуда он взялся, неизвестно. Но, как я понимаю, это питомец барона Максима Ястребова из Российской империи. Это он готовит в кадре. Он сумел его к себе привязать. Лидер посмотрел на мальчишку новым взглядом. Этот юнец сумел привязать к себе подобное существо, значит, он и в самом деле представляет из себя что-то выдающееся. Но каким бы сильным этот барон ни был, лидер уже решил, чего он хочет. Направь к барону людей. Мне нужно, чтобы они разузнали про этого монстра как можно больше. Я хочу знать, где Ястребов его нашел. А если этот монстр, единственный в своем роде? Зоркий сразу понял, куда клонит его босс. То тогда я хочу заполучить это существо. И неважно, что потребуется для этого сделать. Напавшие на Анастасию идиоты не успели ничего понять. Вырвавшаяся на волю сила Меньшова ударила по ним, сбив с ног и намертво прижав к земле. Они в один голос заверещали от дикой боли. Не удивлен, энергетическая нагрузка на них сейчас колоссальная, да их буквально-таки плющит изнутри. Интересно, сколько они продержатся? Ставлю, что не дольше 5 секунд. Следопыт, ты что, так и собираешься смотреть, как страдают невинные? Возмущенно прорычал у меня в голове Кыш. Невинные? Не вижу никаких невинных, только пьяных идиотов, решивших пристать к красивой девушке. Так что наказание они заслужили. Это и в самом деле было так. Жили бы себе спокойно, и не оказались бы в такой ситуации. Их как минимум требовалось проучить, чтобы они на собственной шкуре прочувствовали последствия своих решений. Но стоять в стороне я не собирался. Выпущенная Анастасией сила была так велика, что она на моих глазах с корнем вырвала 2 дерева и превратила в труху целую клумбу. Не остановлю ее сейчас, и здесь останутся только угольки. Я взмахнул руками, набрасывая на напавших на нее парней защитные сферы. Не очень сильные, они, однако, должны были продлить этим бедолагам жизнь как минимум 3 минуты. Этого времени мне должно хватить. Пока занимался защитой, сам едва не словил мощнейший энергетический удар. По груди полоснуло концентрированным сгустком энергии. Мой костюм в мгновение превратился в рубище, а на груди и животе образовался свежий шрам. Да чтоб над тобой Василиски надругались. Уж из-за кого, а из-за Меньшовой я точно кровью истекать не собирался. Я окружил себя усиленным кышим щитом, а затем вытащил из сумки аннигилятор. Похищающий энергию артефакт я не использовал с того дня, когда убил Белого и Черного, но силы эта адская машинка не потеряла, и сейчас для нее было самое время. Сложность заключалась только в том, как лучше ее использовать. Меньшова полностью утратила контроль над собственным даром. С пустыми глазами она стояла посреди поляны, а энергия вырывалась из нее мощными, сносящими все на своем пути потоками. Когда я попытался приблизиться к ней, то меня буквально сбило с ног. Даже драконий щит, и тот не помог. Другого я и не ожидал. Род Меньшовых всегда славился своей силой. Природный дар плюс дополнительная мощь диадемы превратили Анастасию в настоящую машину для уничтожения. Я попробовал использовать аннигилятор на расстоянии, но мощности артефакта не хватало. Он отлично работал на расстоянии в 10 шагов, но с 100 метров, да еще и в таком энергетически наполненном пространстве не справлялся даже он. Пришло время сменить тактику. Кыш, время размять лапки. Следопыт, ну ты же сам все знаешь. Дракончик недовольно засопел. Кыш, пацифисты никогда. Можешь не заканчивать. Старая песня, я знаю каждое твое слово. Остановил его я. Давай по отработанной схеме. Никого бить не надо. Подбросишь артефакты, дело с концом. Такое Кыш может. Ну и отлично. Тогда приступаем к реализации. Я передал Кышу артефакт. А спустя секунду мохнатая лапа опустила его около княжны. Она почувствовала незнакомую вибрацию, и к артефакту потянулся энергетический жгут. Сама того не осознавая, она собиралась его уничтожить. В том, что она на это способна, я не сомневался. Не теряя времени, я привел аннигилятор в действие. Артефакт вздрогнул и начал работать. Выпущенную Анастасией энергию он всасывал, словно пылесос. Потоки силы исчезали в его чреве. Меньшова замерла на месте и беспомощно захлопала глазами. Подпитывающая ее сила исчезла, и она потеряла опору. Я быстро подскочил к ней и поймал падающую княжну, мягко опустив ее на землю. «А у тебя нежные руки», – прошептала она и отрубилась. Очень хотелось привести ее в сознание парой мощных пощечин, но делать это я не стал. Анастасия потратила много сил. Она, конечно, сама поступала со мной как настоящая стерва, но будить ее сейчас бесчеловечно. Пусть отоспится. Я отключил аннигилятор и огляделся. Выброс силы Меньшовой длился не больше минуты. За это время она успела выкорчевать несколько деревьев, сжечь газон и клумбу. А еще она расколола памятник одному из императоров. Да так капитально, что тот едва держался на постаменте. Так и гляди, рухнет в любой момент. Всякие мелочи вроде уничтоженных кустов и глубоких провалов в земле я даже не упоминал. От любования окрестностями меня отвлек громкий стон. Точно, совсем забыл про напавших на Анастасию пацанов. Моя защита оказалась не идеальной и дала трещину. Так что парней нехило потрепало. От одежды у них остались только лоскуты. Кровавых царапин у них было столько, как будто они подрались со стаей уличных котов. Но в целом они были в порядке. И, конечно же, сразу попытались жаловаться. «Эта сумасшедшая нас едва не угробила», – прокричал один из юнцов. «Я буду жаловаться в агентство ликвидации аномалий. Мой отец знает самого князя Крутого. Он разбер. Он не сумел договорить, потому что его сковал ужас. С кем ты-то разбираться надумал, недоумок?» «С ней», – я кивнул на посапывающую во сне Меньшову. «Ты видел, что она сделала? При этом случайно. А теперь представь, с каким удовольствием она тебя выпотрошит, если рискнешь на нее пожаловаться. Характер у нее не сахар, уж можешь мне поверить», — объяснял я доходчиво, так что все парни разом кивнули. «Но рисковать я не стал. Это сейчас они шелковые и понятливые. Но никто не даст гарантии, что завтра им в голову не ударит очередная баночка пива, и они не поменяют свое мнение». Поэтому я решил подстраховаться и с помощью Кыша как следует поработал над их головами. Легкое стирание памяти от моего дракона, несколько ментальных установок от меня, и о них можно было не беспокоиться. «Так, а теперь валите отсюда, и чтобы я вас больше не видел». Парни, сбивая друг друга с ног, бросились прочь. Оставаться со мной рядом они хотели меньше всего. Но если они убегали, то кое-кто напротив к нам приближался. Выброс силы Меньшовой ожидаемо привлек внимание. Я чувствовал, с разных сторон парка к нам сейчас двигаются группы людей. Смотрители парка, парочка представителей агентства, просто любопытные. Через несколько минут тут обещалась быть настоящая толпа. В принципе, бросить Меньшову здесь мне ничто не мешало. Я и так сделал гораздо больше, чем требовалось. Но после разговора с Лидией у меня в голове засела кое-какая мысль. И, если я прав, Меньшова может оказаться мне весьма полезной. Я подхватил Анастасию на руки, накинул на нас тень и бросился прочь. Как и ожидалось, нас никто не заметил. Я прошел буквально в паре метров от агентов, но они даже ухом не повели. Я фыркнул. Тоже мне профессионалы. Пока шли, Меньшова ворочалась у меня на руках. «Не надо, не хочу замуж. Пожалуйста, а во». Похоже, эта свадьба и в самом деле сильно ее волнует. Да и вообще, во сне эта агрессивная чертовка выглядит как настоящий ангелочек. «Я вас всех сожгу, уничтожу, вы будете харкать кровью», — прокричала она, не просыпаясь. «А нет, с ангелочком я, кажется, поторопился». С Анастасией на руках я добрел до дальнего края парка и положил ее на лавочку. Я использовал способности следопыта и прислушался. «Ага, дыхание сбивчивое, прерывистое. Еще минут 10-15, и княжна проснется. Отлично, как раз успею все сделать. Черепах, «Ты там где? А ну давай сюда!» – позвал я его. Мой железный питомец отличался суровым мужским характером, но в парке его почему-то накрыло сентиментальное настроение. Он шатался от дерева к дереву, шумно вздыхал и даже понюхал пару цветочков. Уже не в первый раз замечаю, в этом брутальном теле заперт настоящий романтик. Вот и сейчас черепах вынырнул из кустов с зажатым цветком в зубах. Кыш рассмеялся, и черепах выплюнул цветок куда подальше. Я тактично промолчал. «Так, на тебе почетная миссия. Охраняешь княжну, пока меня нет». Он направил мне ментальный импульс. «Нет, убивать никого не нужно. Мы же добрые. Запугивания будет достаточно». Черепах кивнул. Задание было понятно. Я ушел. А когда спустя 10 минут вернулся с пакетом еды и двумя пластиковыми стаканами с кофе, то обнаружил, что Меньшова уже проснулась. Она захлопала глазами, счастливо улыбнулась и только тогда начала понимать, что что-то не так. «Ястребов, что происходит? А сама как думаешь? Я считаю, что ты меня похитил». Не задумываясь, выпалила она. Я усмехнулся. Даже тактичный черепах, и тот тихо фыркнул. «Все верно. Я похитил тебя, чтобы усыпить и надругаться. Вот, держи». Я протянул ей стакан кофе. «Это что?» Она подозрительно прищурилась. «Мощное сонное зелье. Вырубит на раз. Вот тогда я и совершу свое темное дело». Вокруг девушки забурлила энергия, собирающаяся в боевую технику. Аннигилятор высосал из нее много сил, но княжна была на таком уровне развития, что уже успела частично восстановиться. Впрочем, даже ей это давалось непросто. Не успела техника окончательно сложиться, как ее коленки задрожали. Она начала заваливаться на бок, и мне пришлось ее подхватить. С кофе и пакетами в руках это, между прочим, было непросто. Так, отставить боевую технику. Я усадил ее на лавочку и вложил в руки стакан кофе и ароматный круассан из соседнего кафе. Восполни силы, а потом уже поговорим как следует. А как же сонное зелье? Она подозрительно понюхала кофе. Да драконы тебя подери, нет там ничего. Просто пей, наслаждайся едой и любуйся природой. Анастасия настолько ослабла, что даже не смогла спорить. Зато она сумела меня удивить. Мощный круассан с ветчиной и сыром она смолола быстрее меня, а кофе, кажется, закончился после одного богатырского глотка. Вот и хрупкая девушка. Она покосилась на стоящий на лавочке пакет с едой. «Ни в чем себе не отказывай». Я ухмыльнулся и выдал ей ее порцию. Она кивнула и налетела на еду. Как и всегда, закупался я с запасом. Но сегодня этого едва хватило. Зато когда пару минут спустя она закончила, то выглядела сытой и, как ни странно, спокойной. Самое время узнать то, что мне нужно. Ты помнишь, что произошло? Да, нехотя буркнула Меньшова. Хорошо, что с тобой случилось? Ты совсем потеряла над собой контроль. Это проклятая свадьба, прорычала Анастасия. Все спокойствие мигом улетучилось, а энергия забурлила вокруг. Я думала, что я справлюсь и сумею выйти замуж за этого проклятого Джейма. Это нужно моему роду. Но я не могу. Почему? Потому что Драго меня бесит. Он заносчивый придурок. Пережитый стресс развязал ей язык. Вечно говорит, какой он и его род крутые и нахваливает свою Британию. А еще, девушка почему-то смутилась. Еще что? Поторопил ее я. Еще от него постоянно воняет драконом. И это отвратительно. Она сморщила носик и внимательно посмотрела на меня. От тебя, кстати, тоже исходит драконий запах, но только это почему-то приятно. Вот это уже было нехорошо. Я знал, что род Меньшовых сильный, и все равно не ожидал, что она сумеет унюхать Кыша. Видишь, следопыт, люди говорят, что от Кыша приятно пахнет. Дракончик горделиво улыбнулся. А знаешь почему? Потому что Кыш чистоплотный и следит за собой. Спорить с Кышем я не стал. Тем более Анастасия перешла к кое-чему по-настоящему интересному. Еще, Максим, я считаю, что Джеймс хочет на мне жениться не просто так. Драго что-то задумали. Мне кажется, они готовят заговор против империи. Я насторожился. Это было как раз то, что нужно. А вот с этого места давай поподробнее. Глава 6. Что ты конкретно знаешь про планы Драго? Почти ничего. Анастасия сверкнула глазами и мощным движением челюсти приговорила последний кусок круассана. Но Джеймс вел себя очень странно. Я видела, он тоже не хочет этой свадьбы. На него давил его отец. А еще он пару раз вспоминал про план. План? Я насторожился. Какой еще план? Не знаю, Ястребов. Она развела руками. Но когда мы с ним ссорились, я сказала, что не хочу выходить за него замуж. Он психанул и сказал, что тогда план не сработает, и глава рода этого ему никогда не простит. Я потер руки. Значит, какой-то план у Драга есть. Уже кое-что. Анастасию я расспрашивал не просто так. По большому счету, на ее проблемы с Джеймсом и свадьбой мне было наплевать. Да, обидно, что такая красивая девчонка достанется другому, к тому же против ее воли. Но мы все взрослые люди, уж как-нибудь переживет. Да и я скучать не стану. Ну, разве чуть-чуть, заговоры против империи меня тоже не волновали. Я в этом мире меньше месяца, маловато времени, чтобы проникнуться патриотическими чувствами. Вопросы я ей задавал по совершенно другой причине. Мне уже давно не нравилось, что вроде Ястребовых я был на вторых ролях. Все решения принимал отец, а я должен был ему подчиняться. Да я даже собственным имуществом, полученным от Истомина, не могу распорядиться самостоятельно. Это раздражало. И, кажется, я нашел решение. Со слов Лидии выходило, что император может даровать мне право создать собственный род. Но не за просто так, а за достижения перед империей. Стоило ей об этом сказать, как я тут же вспомнила Драга. В последние недели я часто пересекался сначала с Францем, а затем и с Джеймсом, и начал кое-что подозревать. Драга – влиятельные иностранцы, на верность императору они не присягали, да и методы, как я уже понял, у них были весьма спорные, и эта семейка здесь явно что-то мутила, причем на крайне высоком уровне. Весь этот союз с Меньшовыми очевидно был устроен для какой-то пока непонятной мне цели. Интуиция подсказывала, ничего хорошего от них ждать не приходится, и чтобы они не планировали, играли они по-крупному, так что у меня появлялась отличная возможность. Что еще можно считать достижением, если не предотвращение заговора? За такое вполне можно рассчитывать на хорошую награду. Вот только ничего кроме подозрений в адрес Драга у меня не было. Несколько спорных фактов, пара намеков, по сути, все. Я догадывался, что интерес этой семейки к империи возник не на пустом месте. И слова Анастасии могли мне подсказать, что именно они здесь хотят. Может, они просто собираются прикупить здесь какое-то предприятие или земли. С помощью вашего рода это сделать намного проще. Ястребов. Меньшова строго на меня посмотрела. Я же не дура. Об этом я тоже подумала. Но это же просто нелогично. Мы, могущественный род с влиянием на императора. Но в своей стране Драга куда влиятельнее нас. Да их слушает половина Европы. Если бы они хотели здесь что-то купить, то связи у них бы хватило. Можешь мне в этом поверить. Верить на слово я никому не привык. Но и оснований спорить с Анастасией у меня не было. Род Драга и в самом деле богат и влиятелен. Брак единственного наследника с представительницей менее влиятельного рода, да еще и без очевидных преимуществ. На такое не пойдет ни один нормальный аристократ. У Тобиаса Драга все в порядке с головой, на всякий случай уточнил я. Еще как, Анастасия усмехнулась. Тобиас держит в руках кучу финансовых потоков и десятки вассалов. Пару лет назад какие-то идиоты из Франции бросили ему вызов. Так он хладнокровно убил их всех. С главой рода расправился лично на дуэли. А тот, между прочим, был магом третьего ранга. И как это доказывает его адекватность? Ты описываешь его как повернутого психа. После этого влияние Драга выросло в несколько раз. Все их противники в страхе отступили. А британская королева подарила роду особую защиту. Вот теперь я начинал понимать, к чему она ведет. Тобиас разыграл сложную мноходовочку. Атаку врага он обратил себе на пользу. Показал свою силу и завоевал еще больше, чем имел до этого. Хитрый и разумный ход. Так, значит, Тобиас сильный одаренный, о главе рода Драга я не знал почти ничего. А это было упущением. Настоящий следопыт всегда старается перед боем узнать о противнике как можно больше. Очень сильный. Он стал главой рода, когда ему едва исполнилось 20. Род сильно пострадал в клановой войне, но Тобиас сумел вернуть ему былое могущество, убив всех его врагов. А еще он усилил род его главным оружием. Да, и угадаю. Драконы? Да. После войны многие драконы рода были перебиты. Им требовалась новая кровь. И Тобиас лично подчинил могущественных драконов, включая его собственного, Яростного. Его считают одним из сильнейших драконов мира. Кыш находился в своем пространственном убежище. Но даже сейчас я почувствовал, как дрожит мой питомец. Не переживай, пушистый. Я тебя в обиду плохим драконам не дам. Обещаешь, следопыт? Переспросил дракончик. Ты хочешь бросить вызов этим людям? Они натравят на Кыша своих драконов и убьют его. Да никто тебя не тронет. Не переживай. Успокоил я его. Но питомец уже завелся. Как не переживать, Следопыт Кыш молодой и не хочет умирать. Если Драго узнают о Кыше, они пошлют своих драконов его убить. Кыш слишком важный, чтобы оставить его в живых. Ничего нового я не услышал. Типичная паника моего питомца. Вопрос с его нервами я решил очень легко. Втайне от Анастасии скормил ему шайбу драконьего корма. Питомец с радостью вцепился в угощение. А уже спустя секунды я услышал тихое похрапывание. Дракончик накушался, успокоился и отправился отсыпаться. Я с облегчением выдохнул. Уж лучше так, чем очередная истерика.